Глава 12. Новый советник по бегу. Хейлиин полулежала в беседке в женской части дворцового сада и делала вид, что перечитывает сборник со стихами. Иногда она поглядывала на играющих под деревьями детей. Их было 12, и все они были отпрысками любвеобильного царя. Малышка Дитаан была среди них самой маленькой. Так как в последнее время царь очень редко посещал остальных наложниц. Те, лишенные ласки и внимания мужчины, которому принадлежали, давно поделились на два лагеря. Одни искренне ненавидели ведущую фаворитку, другие перед ней заискивали. Почти все они втайне радовались, что ее отсылают со двора, надеясь, что смогут со временем затмить молодую жену Эдгара. Хейлиин все это отлично понимала, поэтому, отделившись от остальных, заняла отдельную беседку с подвесной кроватью. Таких беседок было много, как на женской половине сада, так и в прочей части огромного парка, предназначенной для прогулок царя и его гостей. Сеодаре хотелось спать, так как накануне вечером к ней завалился Эдгар и полночи не давал ей покоя. Ее внезапное омоложение подействовало на него слишком возбуждающе. Сначала он на нее набросился, пытаясь доказать, что является пылким и жарким любовником. Но после того, как вдоволь намял женское тело, быстро успокоился. После совместного ужина Эдгар напился и оставшиеся полночи жаловался на царский совет, градоначальников, подчиненных городов и остальных чиновников. Как и у многих слабохарактерных людей, у него были все виноваты кругом, кроме него самого. Хейлиин вернулась на свою половину под утро. Чувствовала она себя такой же несчастной, как и в момент, когда в очередной раз увидела в постели царя другую женщину. «Сколько я могу бороться за мужчину, которого не люблю, не уважаю, которого презираю?» — думала она в отчаянии. Только выбора у нее не было. Либо царь, либо Сеодар Дуэздея. Неожиданно она вспомнила слова Челгаана. «Ты же пришла ко мне, как колдуну, не так ли? Что ты хочешь? Избавиться от мужа после свадьбы? Завести молодого крепкого любовника или даже нескольких?» Если подумать, именно за этим она и пришла к колдуну. У нее не было другой цели, кроме как стать его любовницей. Почти интуитивно Хейлиин понимала, что за колдуном стоит странная, неведомая ей сила. Она знала от Эдгара, что Челган – один из самых деятельных и влиятельных членов царского совета. Поэтому ее холодный рассудок выбрал того, кто обладал реальной властью в Делиене. Только Хейлиин не тянула к колдуну, как к мужчине. Он не волновал ни тела, ни мысли. Ее накрывало такое отчаяние, что просто было все равно, кому отдаться. Только Челгаан почему-то ее не тронул. Ей было лишь видение о том, что ее ждет с ним в будущем, и она почти не сомневалась, что это произойдет. Почему этого не случилось, она не понимала. Никакого возбуждения мысль не приносила. Наоборот, было мерзко и тяжело. Как тогда, в первый год жизни в роли царской наложницы. Но если в мыслях она кое-как смирилась с тем, что ее тело достанется глубокожему колдуну, К визиту парня со шрамами она оказалась не готова. Она в который раз прокручивала в голове встречу, пытаясь понять, что вообще произошло тогда. «Слушай, я вообще-то зашел в бассейне ополоснуться. У меня в комнате его нет. Я же не знал, что ты такая дикая. Я не собирался тебя трогать. Сейчас я встану и просто уйду. Только не нападай на меня больше, ладно?» Его слова всплывали в голове снова и снова. Хейлиин даже не знала, почему первым делом метнулась к перевязи для ножей. 4 года она пыталась забыть ужас первых дней в царской спальне. Но, оказывается, этот страх жил в ней все это время. Ужас перед болью, боязнь повторного унижения, растоптанная гордость, поруганная честь и вынужденная покорность убийцы мужа выплескивались в отчаянную попытку защитить себя. Все происходило почти на инстинктах, за которыми стоял страшный и жестокий опыт. Беззаботная и нежная Хейлиин, которой она была до падения Аве Ада Ара, умерла в ту ночь, когда ее связанную приволокли к царю. Настоящей она оставалась лишь в отношении детей, но и то ей не дано было сполна излить материнскую нежность. 6-летний сын Витроо был у нее отнят как заложник, и короткие свидания были ей разрешены только по праздникам. Иногда она вымаливала у царя недели свиданий со своим малышом, но этого было ничтожно мало. Его не любили в чужом доме, мальчику было очень одиноко. Одна эта мысль сводила с ума. Каждый раз, расставаясь, оба плакали. Одна лишь мысль, что 2 месяца до свадьбы у нее будет возможность каждый вечер целовать сынишку перед сном, наполняла глаза Хейлиин слезами счастья. О том, что будет после, Хейлиин боялась думать. Ей предстояла разлука не только с Витроо, но и с Дитаан. Спала она мало, поэтому чувствовала себя сонной и ленивой. К тому же ее немного знобило, и голова побаливала. «Владыка идет!» — услышала она чей-то радостный возглас. Приподняв голову, Сеодара увидела движущегося по дорожке Эдгаара. Рядом с ним по дорожке шел неизвестный молодой мужчина. Царь редко приглашал на женскую половину посторонних, но существующих норм этикета это не нарушало. В отличие от остальных женщин, которые засуетились, забегали, окружили царя, осыпая его комплиментами, Хейлиин, отметив, что няня подхватила Дитаан на руки, осталась в той же соблазнительной полулежащей позе, слегка откинув полы платья цвета языка пламени, чтобы в разрезе полностью обнажилось бедро. Тонкие бретели платья Сеодара приспустила с плеч, словно бы ей было жарко. Закончив приготовление к встрече, она сделала вид, что полностью увлечена книгой. Царь некоторое время отвечал на приветствия, обнимал наложниц, гладил детей по головам и проявлял всяческие полагающиеся знаки приветствия. Наконец он выбрался из окружения и поспешил в сторону беседки, где находилась его фаворитка. «Владыка, вас ли я вижу?» — томно проворковала красавица, одаривая Эдгаара одной из самых обольстительных улыбок. Сеодара, прогнувшись в спине и чуть поддавшись грудью вперед, слегка подтянула ноги к себе. Из-за этого бедро почти полностью обнажилось. Все движения были давным-давно отрепетированы перед зеркалом, и поэтому она знала, что выглядела особенно соблазнительной. Взгляд Хейлин метнулся на незнакомца. Она заметила, как широко и восхищенно распахнулись его глаза, устремленные на ее бедра. Этот взгляд, нечаянный, откровенный, послужил легким, несказанным вслух комплиментом. Сиадара повернула лицо к Эдгаару. Тот, напротив, слегка поморщился, заметив, что она сверкает ногами перед первым встречным. Почти интуитивно догадавшись, что владыка немного ревнует, Хейлиин перевела заинтересованный взгляд на незнакомца и нарочито медленно прошла взглядом по его фигуре, отметив добротную, дорогую, но легкую, не перегруженную лишними деталями одежду, статность фигуры и привлекательное лицо, и копну темно-русых кудрей. Встретившись со взглядом жгучих черных глаз, Сиадара задумалась, словно бы пытаясь вспомнить, не встречались ли они раньше. — Ты не встречаешь меня? — с легкой укоризной спросил Эдгаар. — Жестокая! Я должен бы наказать тебя, но вместо этого делаю сюрприз. Смотри, кого я к тебе привел. Это твой новый советник по бегу. Зовут его Толвен. Мужчина, положив обе ладони на сердце в знак почтения, поклонился и чуть ей улыбнулся. Глаза не опустил, дерзко выдержав пристальный взгляд. Хейлиин все так же смотрела на молодого человека, пытаясь вспомнить, видела ли она его в числе участников тех соревнований, что она наблюдала в Далиене в 4 последних года. Нет, он был не знаком ей. Поскольку перед самым отъездом из Железного замка великий Челган предупредил ее, чтобы она доверилась новому советнику по бегу, присутствию незнакомца Сиадара не сильно удивилась. Царь, ожидавший увидеть более яркую реакцию удивления на ее аристократическом лице, немного расстроился. Может, его наложница больше не хочет заниматься бегом? Или ее настолько занимает мысль о том, что сын будет теперь с нею, что прочие увлечения отошли на второй план? Ты не рада? Мой царь хочет, чтобы я продолжала свои занятия? С легкой насмешкой спросила Сиадара. Я знаю, что ты зачем-то продолжаешь носиться по парку, несмотря на то, что я больше этого не требую. Буркнул недовольный Эдгаар и кивнул на Толвена. Если хочешь, я могу прогнать его. Только знай, когда переедешь в дом Сиадара Дуэсдея, он запретит тебе занятия. Быть может, у тебя не так много времени на твой любимый странный досуг. Он не понимал ее. Зачем она каждый день, утром или вечером, в обязательном порядке бегает в компании Латаса по огромному парку? Хейлиин говорила, что ей это нравится. Но царь отлично помнил время, когда она люто ненавидела бег. Хейлиин сама не могла понять, за что по-настоящему полюбила это занятие. Только когда она бежала по тенистым аллеям, ощущала себя по-настоящему свободной и счастливой. В эти мгновения она принадлежала только себе, и над ней не было больше никакой власти. Она никогда не говорила Эдгару об этом, но иногда ей казалось, что в эти мгновения за ее спиной вырастают крылья. «Погоди, ты сказал, немного времени?» Хейлин опустила ступни на теплые тесанные камни дорожки. «Про какой дом ты говоришь?» «Твой жених хочет, чтобы ты переехала в тот дом, который он собирается тебе купить. Говорит, его невесте не пристало жить среди них». Эдгар недовольно повел плечом в сторону остальных наложниц. У Хейлиин было такое чувство, словно бы мир вокруг нее внезапно закружился в бешеном вращении. Нет, только не сейчас. Она должна подготовиться к Далиенским бегам. Это ее единственный шанс отвоевать право на собственных детей. Стараясь сохранить самообладание, она встала, одернула платье и холодно сказала: «Мой дом там, где мои дети. Не пристало невесте жить в доме жениха до свадьбы». Она подумала и добавила, глядя на нового советника по бегу: «Вряд ли где-то в другом месте Далиена есть такой же большой и спокойный парк, где меня никто не будет тревожить пристальным вниманием». Царь выдохнул с видимым облегчением. Вся ситуация его сильно тяготила, но он никак не мог придумать предлог, чтобы оставить Хейлиин у себя. «Дуэсдея хотел бы с тобой пообедать. Скажешь ему об этом сама?» С нотками надежды в голосе произнес Эдгар. Сеодара кивнула. Пока владыка Далиена и Хейлиин общались между собой, Толвен рассматривал царскую наложницу. До этого момента он сильно сомневался, правильно ли поступает, ввязываясь в эту авантюру. Одно дело ошиваться в городе, узнавать сплетни и доносить их атаману разбойников, с которым он не первый год грабит торговые караваны. Совсем другое дело проникнуть во дворец владыки Далиена под видом того, кем он на самом деле не является. Когда он получше разглядел свою будущую ученицу, Толвен осознал, что ему все нравится. Ему готовы были платить большие деньги за то, что он с удовольствием сделал бы с этой эффектной красавицей и без денег. Он любил женщин. Они чаще всего отвечали ему взаимностью. Изредка поглядывая на царя, Толвен прикидывал, каковы его шансы, и находил их неплохими. Может, он и был одет проще, зато на его стороне были молодость, темперамент и умение общаться со слабым полом. Радужные мечты разрушало лишь предупреждение царя, которое тот сказал до момента, как они пересекли порог женской половины дворца. Слова были жесткими и предельно ясными. «Позволишь себе забыть хотя бы на секунду, кто ты и кто она, скормлю живьем голодному Портозу». Толвен был не дурак, понял намек. При царе он старался выглядеть спокойным и беспристрастным, не пялись ни на ноги, ни на грудь наложницы. Тем временем Хейлиин спросила: «Удостоит ли владыка нас чести прогуляться с ним по аллеям парка? Я хочу показать новому советнику те дорожки, по которым мы бегаем с Латасом». Царь снова поморщился. Огромный парк был разбит на склоне холма, но лишь в прилегающей ко дворцу части он был относительно пологим. Дальше парковый массив поднимался в горку почти до самых скал. Эдгар и в обычные дни никогда не ходил дальше парадной части, а что находится в дальней, представлял довольно смутно. Хейлиин занималась своими пробежками и по отдаленным закоулкам. Волноваться за ее безопасность не стоило. До скал шли крепостные стены с часовыми, а гора, вырастающая за насаждениями, была неприступна сама по себе. «Нет, у меня полно дел. К ужину буду ждать тебя у себя». Эдгар бросил на Хейлиин многозначительный взгляд, словно бы намекая, что одним ужином она не отделается. Он никак не мог понять, что с ней произошло, почему она так удивительно посвежела и похорошела. Вроде бы он к ней привык, но сейчас она приковывала взгляд. К тому же ей удивительно шло это соблазнительное пламенное платье. Царь почти не сомневался, что новый советник по бегу всю ночь будет вспоминать стройные ноги Хейлиин. Чувство собственника Эдгара взвыло к потребности закинуть эти ноги себе на плечи, вонзиться в жаркое лоно и шептать ей на ухо: «Ты моя, только моя вещь!» Он перевел взгляд на Толвина и сухо сказал: «Помни про Пуртуза!» Попрощавшись такой фразой, он, не оборачиваясь, зашагал прочь. Перед очередным подъемом парковой дорожки Хейлиин остановилась. Она почему-то чувствовала себя уставшей. К тому же ноги были слабыми, болезненно тянуло где-то в спине, а виски сдавливало болью. Яркий дневной свет слегка резал глаза, и они слезились. Ей не хотелось никаких прогулок. Было лишь желание как можно быстрее добраться до постели, выпить воды и рухнуть спать. Видимо, сказалась бессонная ночь. Между тем молодой собеседник, преодолев робость, которая присутствовала с самого начала общения, заговорил. Он что-то ей рассказывал про бег, про то, что необходимо делать много упражнений, чтобы укрепить тело. Но Хейлиин с трудом улавливала суть. «Мне хотелось бы знать, насколько крепки ваши ноги и руки», — донесся до нее голос собеседника. «Что?» — эхом отозвалась Сеодара. Она в изнеможении опустилась на деревянную скамейку на каменных ножках, что находилась под раскидистым деревом. Сил двигаться дальше у нее не было. «Как я понял, вы уже почти 2 года занимаетесь бегом», — доносился до нее уверенный голос Толвена. «Ваш прежний советник просил вас отжиматься от пола. Сколько раз вы можете присесть? Вы можете мне это показать?» Она вяло пыталась отнекиваться, но, вспомнив про детей, она поднялась. «Зачем зря время терять? Приступим к тренировке сейчас. Покажите мне, сколько раз вы можете присесть. Давайте. Ноги на ширине плеч, руки в замок на груди, не отрывая ступней от земли, приседайте». «Это что, правда нужно, чтобы получить приз 2 лун Алденаана?» — устало спросила Хейлиин. Толвен недоуменно взглянул на нее, провел кистью по волосам. «Приз 2 лун?» Он внимательно посмотрел на Сеодару. Та чуть раскраснелась, дыхание стало учащенным, как перед поцелуем, а глаза влажно блестели. «Она что, так заигрывает? Что ж, если это флирт, он не против его поддержать». «Почему вы удивлены?» — спросила Сеодара тихо. «Разве великий Чилгаан вас не предупредил, что вы должны подготовить меня к Далиенским бегам этого года?» Толвен так удивился, что задержал дыхание. Он взволнованно несколько раз провел по своим пышным кудрям, не понимая, что он должен отвечать. Причем здесь голубокожий обитатель Железного замка? Почему эта женщина упоминает состязание, в котором соревнуются сильнейшие мужчины города? Приз двух лун Алданаана – это же даже не забег для наложниц. Выиграть его женщине просто нереально. Молодой разбойник присутствовал на прошлогодних бегах и отлично понимал, что как бы хороши ни были девушки в набедренных повязках и узких лифах, ни одна из них не догнала бы никого из тех, кто выходил в финал. Только испугало его не это. Он вдруг понял, что Сеодара ждала совсем другого советника по бегу. Он-то был настоящим самозванцем, которого нанял странный тип. Толвен даже имени его не знал. Атаман говорил: «Не твое дело спрашивать». Поэтому Толвен никогда не задавал ненужных вопросов. Незнакомец всегда приходил ниоткуда на встречи и уходил в никуда. Сколько бы Толвен ни ошивался позже в городе, он больше нигде его не встречал. «А если вот-вот явится настоящий советник по бегу?» — в ужасе думал разбойник. «Если и царь, и его наложница ждали не меня?» Вслух он сказал как можно спокойнее, придав голосу некоторой бархатистой таинственности. «Я, конечно, знаю кое-что, но меня не предупреждали, что все настолько серьезно. Царь ничего мне об этом не сказал. Он не знает. Это секрет от него. Толвен, заклинаю, не говорите ему ничего. Я готовлю сюрприз, владыке». Хейлиин дотронулась до запястья собеседника, и тот почувствовал, какая горячая и сухая у нее ладонь. Он медленно, со значением, накрыл ее кисть своей и, проникновенно заглядывая в глаза, сказал: «Можете рассчитывать на мою преданность. Что бы между нами ни произошло, никто не узнает». Она пытливо заглянула ему в глаза, словно бы пытаясь найти ответ, не обманывает ли ее незнакомец. Толвен кивнул в знак подтверждения. Сеодара высвободила его руку и добавила, отвернувшись: «С моим прежним советником по бегу мы делали какие-то упражнения для укрепления ног и живота, но после далиенских бегов прошлого года я больше с ним не занималась, нужды не было. Сейчас мне нужно взять приз двух лун во что бы то ни стало, любой ценой. Вы поможете мне в этом, Толвен?» «Приз двух лун? Она сошла с ума!» — подумал разбойник. «Я тоже сошел с ума. Мне бежать отсюда надо, пока не явился настоящий советник от колдуна Челгаана. Зачем ввязался? Я не советник, я разбойник, шпион. Зачем мне этот маскарад? Только я уже потратил кучу денег на шматье». «Вы приседать будете?» — спросил он будничным голосом. «Прямо в платье?» — удивленно поинтересовалась Сеодара. «У вас подол с разрезами», — тонко улыбнулся Толвен. «Следовательно, ваши движения не будут стеснены. К тому же я видел вас куда менее одетой в забеге наложниц. Кстати, я болел за вас, почти влюбился». Хейлиин подозрительно взглянула на него. Она не очень любила такие разговоры. Из опыта общения с придворной знатью давно уяснила, куда, рано или поздно, мужчина начнет клонить разговор. «Почему вы сами не бегали?» — спросила она, глубоко приседая. «Я не помню вас ни в качестве победителя, ни в числе финалистов». Толвен усмехнулся, глядя на то, как она сгибала обнаженные ноги. У него была заготовка ответа. Он обошел ее сзади, чтобы полюбоваться, как при приседании платье туго натягивается на ягодицах. Зрелище было отличное. «Пожалуй, я остаюсь», — решил он, когда во второй раз тонкая материя облепила упругие полушария. «Я чемпион, но не здесь, а в Сулхате». Он, не отрываясь, следил за ее двигающейся под платьем задницей. «Выигрывал 4 года подряд. Да, Сулхат не так знаменит своими соревнованиями, как Далиян, поэтому в прошлом году я прибыл сюда за призом 2 лун. Все закончилось, не начавшись, когда меня подкараулили соперники. Я отбился, но мне в ногу вошел нож. Боль была жуткая, какой уж там бег. Это произошло за день до начала. Могу показать шрам, если хотите». Шрам у него действительно имелся, но он был получен совсем при других обстоятельствах. Хейлиин сделала 12 энергичных приседаний, но внезапно поняла, что больше не может. Слабость в ногах была сильной, голова кружилась. Она поднялась, тяжело дыша. — Что же вы, сиятельная? — нетерпеливо произнес Толвен. — Продолжайте. Как же вы можете выиграть забег, если у вас слабые ноги? — Я не... Сеодара провела рукой по лицу, покрывшемуся мелкими бисеринками пота. Голова кружилась все больше. Толвен заметил, как она покачнулась. — Сеодара Хейлиин, с вами все в порядке? — тревожно спросил он, заметив, как резко изменилось ее лицо. — Сейчас пройдет, — выдохнула Хейлиин. — Водички бы мне. Она сделала шаг к скамейке и снова пошатнулась. Толвен едва успел подхватить ее, когда она стала оседать. Обняв Сеодару за талию, разбойник притянул ее к себе и внезапно почувствовал, что женское тело слишком горячо. Заглядывая ей в лицо, Толвен наконец обратил внимание на болезненный, нездоровый румянец и слегка потрескавшиеся губы. Неужели это приседание ее так распалили? Или... «Госпожа, у вас жар!»